Глава 17. Пока Злата наслаждалась вкуснейшим и хорошо поданным блюдом, а я утешал себя тем, что места в животе просто ни на что не осталось, она успела поведать мне о двух прошедших неделях, на время которых мы с парнями просто выпали из общественной жизни города. А жизнь эта кипела и бурлила, как оказалось. Сначала ничего не предвещало, как говорится. Злата принялась за реализацию товаров и добычи, сбагрила останки тигрового змея каким-то заезжим купцам и своей доли что-то продала, что-то удачно обменяла. Но в итоге смогла не только сохранить стоимость нажитого, уменьшив при этом место, которое оно занимало, но и преувеличить наше состояние в золотом и серебряном эквиваленте. Видимо, торговый поход с варгийскими купцами не прошел для нее даром. Это очень хорошо, потому что я лично торговаться не любил, хоть и умел это делать вполне неплохо. Алексей, конечно, имел подвешенный язык, но это скорее распространялось на женщин и различные договоренности, связанные с получением добычи, а не с ее продажей. На торгашей его речи тоже особого влияния не производили. А Батур... ему, в общем-то, очень подходило молчать. Желательно грозно. Эффекта было куда больше, чем если бы он взялся сбивать чужую цену или удерживать свою. Все-таки не зря приняли Злату в нашу компанию. Добычи будет еще много, а правильно ею воспользоваться тоже надо уметь. «Но тут заявились мы!» — гаркнул Оги, могучий, примостившись за наш стол. Я не стала возражать, слишком уж было интересно, что там произошло. «Да». — улыбнулась Злата. — Корабли Оги задержали на таможне, а их самих отправили ждать на острове. — Треклятые осмарицы! — оскалялся Асван. — Честных людей посмели оскорбить. Его, надо полагать, справедливое возмущение поддержали дружным гарканьем за соседним столом. Там тоже сидели Асваны, и, как оказалось, они были из команды Оги. Сам Могучий имел в своем владении два корабля. Один боевой, быстрый и маневренный, но с малым трюмом. А второй как раз был грузовой. «Чтоб добы... в смысле товары возить?» — пояснил он. «Ну да, ну да. Знаю я, как асваны получают свои товары на продажу. Если верить современным источникам в виде Алексея и некоторых книг, народы моря сумели таки образоваться в подобие государства. Точнее, удержаться в рамках той провинции, что я назначил, будучи императором. Во многом благодаря законам, которые тоже были введены во время моего правления. Но старые добрые традиции морского грабежа до сих пор не канули в лету. И периодически асваны собирали корабли и отправлялись грабить соседей. А награбленное продавали у других соседей или же в Асмариде. «В общем, злые мы тогда заявились», — продолжал Оги. «И очень хотели кому-нибудь головы поотрывать. И даже собирались это сделать, не отходя далеко от харчевни. Но тут появилась госпожа Злата». «Я тогда испугалась жутко», — призналась она. «Как раз прикупила красивенькое ожерелье с изумрудом, вернулась. А тут они». В общем, Злата вынужденно выступила в качестве миротворца. Каким-то чудом заставила выслушать себя отряду разгневанных асванов, остановила прочих постояльцев, которые уже готовы были обнажить клинки. И выслушала, в чем, собственно, дело. А дело заключалось в том, что Оги Могучий действительно мог оказаться в очень незавидном положении. По пути в Мадальталь он наткнулся на встречные корабли осмарицев, которые почему-то решили, что напасть на асванов — хорошая идея. Наверное, со стороны так и было. Пока были в море, корабли асванов знатно потрепало, а сами они выглядели уставшими и ослабленными. До Мадальталя решили не останавливаться и привести суда в порядок уже в городе. Короче говоря, асмарицы захотели завладеть имуществом заморских гостей. Силы, правда, не рассчитали. Один только Оги стоил небольшого войска обычных солдат. Но асмарицы про это не знали и заплатили за свою неосмотрительность собственными жизнями. Добычу Оги частью закопал, частью спрятал в трюме. А уже в Мадальтале понял, что поубивал каких-то дальних родичей Князира. По стягам узнал. И по разговорам. Мол, некий Альма Аткира почему-то задерживается в патруле и должен бы уже вернуться. А один из людей Оги припомнил, что добыча-то с метками была. В смысле, гербы на ней стояли. А значит, модальтальцы быстро догадаются, куда родич их князи родился. Вот и заявились Асваны в корчму с явным намерением хорошенько погулять напоследок. Наесться, напиться, нарубиться. Но Злата предложила иной выход. Она уже неплохо ориентировалась в городе, смогла узнать, что время до таможенной проверки еще есть, и организовала ночную вылазку. При этом участвовала сама и лично отбирала кандидатов, которым предстояло пробраться в порт, миновать стражников и вынести необходимые товары из трюмов. Подробности знали только Асваны и сама Злата. Для остальных посетителей все происходило примерно следующим образом. Явились злые Асваны, Злата о чем-то с ними пошепталась, затем они исчезли, а вернулись уже довольными, с подозрительными мешками за спиной. И заказали настоящую пирушку, где угощали всех присутствующих. Хозяин трактира Ядбах был особенно рад такому исходу. В его глазах Злата стала спасительницей не только сего славного заведения, но и его лично. А слухи о хитрой варгике начали расползаться сначала по этой самой корчме, на пирушке у кого-то развязался язык, а затем и по всему Восточному острову. В итоге таверна Ядбаха стала самой популярной у иноземных торговцев. Оги подсуетился и предложил Злате защиту и помощь, а сама она принялась решать проблемы купцов за определенную плату. И очень в этом преуспела, наполнив нашу повозку еще большим количеством добра. «Да», — протянул я. «Женщины — страшная сила». Вот если б я, например, попытался утихомирить Оги, делать это пришлось бы дубиной по голове. Хотя, судя по крепости, без тяжелой палицы бы не обошлось. Он бы даже слушать меня не стал. А Злата похлопала глазками, улыбнулась, что-то пролепетала и сразу покорила сердца рассерженных моряков. Одно плохо. Защитой Златы должны были заниматься мы с Алексеем и Батуром. А тут получилось наоборот. Ей пришлось оберегать наше спокойствие, чтобы не прерывать развитие источников. Но Злата занималась не только проблемами чужих купцов. По нашему делу она тоже кое-что узнала. Например, что исток Стрига действительно на Северном острове. Прошли слухи, что Хару-ад-Халат пополнил свою сокровищницу прозрачным кристаллом, причем он выделил ему особое место. Но были и плохие новости. Князер не очень любил варгийцев. Точнее, очень не любил. Как и Кхазар, впрочем. И попасть к нему, попросившись в дружину, не выйдет. А значит, даже стадия бронзового воина нам не поможет пробраться на Северный остров. «Так значит, ты тот самый люд-путешественник», — осклабился Оги. «Злат нам о тебе поведала. Мы даже хотели сходить глянуть наверх, но она попросила этого не делать. А сейчас вижу. Ничего особенного». Он глотнул пиво, утер бороду рукавом и продолжил. «Злат, может, к нам присоединишься? Мы не только в Модальтале останавливаться хотим. Будем держать путь вглубь Асмарида. Там, говорят...» «Это зачем тебе на меня смотреть, Оги?» Я сверкнул язвительным оскалом. «Часто ты на мужей поглядывать лазаешь?» Оги с удивленным выражением лица повернулся ко мне. «Неужто правду говорят, что в дальнем плавании от недостатка женской ласки бывает, так сказать...» Закончить я не успел. Оги мигом помрачнел, ударил кружкой по столу, что-то разбилось, и вскочил на ноги. Музыка и веселый гул тут же утихли, а трактир погрузился в напряженную тишину. «Лёд-путешественник», — тихо прорычал Оги. «Из уважения к Злате я дам тебе шанс». «Перекресток или круг?» — отрезал я остальным голосом. И убрал язвительную ухмылку, холодно глянув на здоровенного Асвана. «Люд, зачем?» — забеспокоилась Злата. «Я же не собиралась...» «Неважно». И я говорил правду. В Злате я не сомневался. Насколько мог это делать, конечно. Но вот пренебрежительное отношение Оги в свою сторону терпеть было нельзя. Нечего зариться на чужое, могучий. Ну и мне хотелось проверить новые силы. Пища уже успела немного улечься. Силы восстановились, и можно размяться. «Круг!» — прорычал Оги, зыркнув на меня злобно. «Отлично. Не станем откладывать наш спор». Люди Оги зашевелились. Другие постояльцы тоже. Ядбах засуетился и следил, чтобы драка не началась в корчме. На остальное ему, в принципе, было все равно. И только я поднялся из-за стола, как позади меня окликнули. «Люд, что-то случилось?» Алексей выглядел полуживым, но не мог скрыть довольную улыбку. Пробил-таки границу. А за ним подозрительным прищуром выглядывал Батур. «О, вы как раз вовремя!» — обрадовался я. «Сейчас будет зрелище!» «Ага!» — хмыкнул кто-то из команды Оги. «Варгиц научится летать!» Алексей с Батуром мало что поняли, но главное уяснили. Я ввязался в конфликт с одним здоровенным асваном, за которым, между прочим, следовала целая дюжина головорезов. Злата шустро подбежала к парням и, наверное, принялась объяснять, что происходит. Алексей с Батуром забеспокоились еще больше, а мы вышли на улицу. Перекресток или круг — это два варианта поединков, в которых асваны решали свои споры. Замечательная традиция, прошедшая через века. Наверное, показала себя очень хорошо, раз дожила до нынешних дней. Варианты поединков на самом деле отличались только одним. На перекрестке оружие было всегда одинаковым — щит и копье. Но и перекресток надо было искать. А в кругу сражались кто чем горазд. И сформировать сам круг было проще. Надо лишь найти площадку попросторнее и зрителей, которые в этот самый круг и встанут. А любителей поглазеть за хорошей дракой всегда хватало. Довольно быстро все это оказалось в нашем распоряжении. Круг зрителей, в передних рядах которого стояли люди Оги, хорошая ровная площадка. Я вооружился рогатиной и мечом, который пока держал в ножнах. Щит брать не стал. Оги же не стал пренебрегать защитой, а еще сжимал в руке тяжелую секиру. «Очень глупая смерть, люд-путешественник», — прорычал он. «Ну, хотя бы не сдохнешь голодным». Его поддержали восторженные голоса асванов. А ко мне подошла Злата. Вроде как проверить, как сидит броня, но сама украдкой пропищала. «Зачем? Я не собиралась уходить к асванам». «Твоего отказа он не поймет», — ответил я. «А я ему доступно растолкую, что к чему. Он сильный. Знаю, иначе неинтересно было бы». Злата удостоверилась, что ремни на месте, и присоединилась к зрителям. Встала возле Алексея и Батура, которые жевали буханки черного хлеба и запивали это дело разбавленным вином. Стояли они с трудом, но держались как могли. «Готов, люд-мертвец!» — воскликнул Оге. «Хватит болтать, Оге-говорун!» И мы сошлись в битве. Сорвались с места и хлестнулись по центру круга, вызвав звон стали и всплеск духовной силы. Духовные потоки переплелись в борьбе. Копье очерчивало в воздухе разнообразные фигуры, а секира разила раз за разом, угрожая разрубить меня пополам. Меч я пока не доставал. Оги был намного крупнее. Как и следовало ожидать, умело не пропускал меня слишком близко, а древко позволяло уравновесить силы на дистанции. Я уклонялся от ударов, уводил их лезвием рогатины в сторону, духовными потоками бил и лишал равновесия своего противника. Но пока что явного преимущества достичь не удавалось. Оно и понятно. Рано. Мы примерялись, прощупывали друг друга и изучали. Духовные потоки хоть и стали видны яснее, но пока они не проявляли своих стихийных свойств. А вот кто первым решится на серьезные действия — вопрос. Я уколол, одернул копье назад и попутно шагнул в сторону, уходя от линии атаки. Но тут в спину ударила плотная стена духовной силы. Меня толкали прямо под секиру. Извернувшись, удалось пропустить потоки мимо, а затем добавить своей магии и заставить Оги встретиться с собственной духовной атакой. Когда он рассек воздух вместо моего тела, терпение свана лопнуло. В воздухе резко потянуло морозом, а секира покрылась инеем. С ревом Оги сотворил под ногами лед. На нем же стремительно развернулся и с размаху обрушил на меня всю мощь своей духовной силы. Будь у меня щит, это бы не помогло. Оги не зря прозвали могучим. Удар поистине получился сокрушающим. Собственная сила, помноженная на духовную энергию, та подпитывалась стихией воды, И лед, помимо острия секиры, заставлял противника замедляться, а доспехи и оружие становились хрупкими от мороза. Даже вздохнуть было тяжело, особенно с непривычки на южной жаре. Но я выпустил бушующее пламя. Рогатина покрылась огнем, кусачим, злым и голодным. На юге духовные потоки огня преобладали, и резкий жар заставил лед Асвана вмиг обратиться в пар, издав громкий хлопок и протяжное шипение. Нас накрыл туман. Я нырнул под новый взмах. Оги в слепоте решил ударить щитом. Но ему пришлось снова искать равновесие, потому что я подсек его под колено. А затем выскочил из облака тумана под рев толпы, замахнулся, пропитывая копье духовными потоками молнии, и метнул прямо под ноги противнику. Острие воткнулось в землю, сверкнуло, а затем влажный туман озарился тысячами мелких вспышек, ослепляя все вокруг. Когда они утихли, я уже вытащил меч из ножен и подскочил к оглушенному Оге Могучему. Он замутненными глазами смотрел в мою сторону и даже попытался выставить щит, но я успел раньше. И прежде чем он опомнился, мой меч упирался ему в глотку. Зрители затихли. Многие поставили на Оги и не ожидали моей победы. Тем более такой скорой. Поэтому исход оказался неожиданным для всех. Кроме меня, конечно, и Алексея с Батуром. Парни правильно оценили ситуацию и пополнили наши запасы новыми монетами, судя по довольной роже Алексея. А вот Асваны напряглись. Все дело в том, что поединки по умолчанию проводились до смерти, если, конечно, иного не обговаривалось. Знали об этом сами Асваны и я. Оги оскалился, яростно зыркая мне в глаза. Гордо сдохнуть захотел. Без страха, так сказать. «Могучий», — сказал я, — «твоя жизнь теперь в моих руках. Но я не жадный. Хочешь ее выкупить?» Оги сделал небольшую паузу, прежде чем ответить. Раздумывал, видимо. «Цена за жизнь может быть большой. Иногда больше самой жизни». «Хочу». Все же решился он. «Замечательно!» Я убрал клинок от горла. Поспешно. Но решил, что не стоит нервировать Асванов. Многие из них уже схватились за оружие и хищно посматривали в сторону моих спутников. Надо полагать, хотели предложить свою цену. Оги немного растерялся. Затем опомнился, встрепенулся и махнул своим, мол, отставить крамольные мысли. Все в порядке. А затем спросил... «И что же ты хочешь взамен?» Я вложил меч в ножны, забрал копье и пошагал в сторону трактира. «Пошли, расскажу за бочонком вина. Что-то я опять проголодался. Все-таки удача на моей стороне. А исток стал намного ближе, чем раньше, ведь у меня теперь целый асванский вождь в должниках. И я знаю, как это использовать».